Хэштег «Просмотр фильма». Мэйбелин. После той ночи в библиотеке прошло уже 2 дня, но я все еще намокаю при мысли о том, что со мной делал 13-й. Мы не смогли увидеться вчера. Я застряла на занятиях и всю ночь работала над сценарием с командой, а Джеймс допоздна был на арене, отрабатывая с парнями какую-то новую тактику перед столкновением с Гарвардом. Сегодня он, Тео, Боуди, Хоакин и Дарвин уехали в Фордхэм по неотложным делам. Джеймс рассказал мне, что это за дела, потому что у нас нет тайн друг от друга. Но я бы предпочла не знать, что этим вечером состоится игра придурковатых баранов, а парни приготовили для них то самое блюдо, которое подается исключительно без подогрева. «Ты идешь? Мы можем опоздать в литературный клуб». Захлопнув книгу, Даймонд направляется к тому самому стеллажу, которому совсем недавно меня прижимал Джеймс, и лишь одна мысль об этом вызывает приятную тяжесть внизу живота. «Да?» — откашливаюсь я, чтобы избавиться от картин в голове. «Я как раз закончила». «Это ложь. Сколько бы я ни пыталась сосредоточиться на учебе и подготовиться к написанию предстоящего эссе, я думала лишь об оргазмах и парне, который их мне подарил. Открыв сумку, я убираю все записи, методические материалы и книгу, выбранную для обсуждения в литературном клубе, «Эпоху невинности» Эдит Уортон. Я не успела дочитать ее, но во время работы над нашим кинопроектом Аяна вкратце рассказала мне о болезненной концовке, и я решила, что не буду дочитывать, чтобы сохранить свое сердце. Стоит мне подняться с места и направиться к выходу, как телефон сигнализирует о входящем сообщении. Харт, 13. «Детка, я в Фордхэме. Надеюсь, мы не задержимся и скоро вернемся в кампус». Замедляясь, сжимаю телефон в обеих руках, наблюдая за пляшущими точками. «Харт, 13. Я чертовски скучаю по тебе. Сколько мы не виделись? Вечность?» «Харт, 13. Как ты?» Хихикнув, я расплываюсь во влюбленные улыбки и печатаю ответ. «Мэйбели». Пыталась поработать над предстоящим эссе, но после нашей шалости я больше никогда не смогу заниматься в библиотеке. «Мэйбели». «Я в порядке. Мы с Ди идем в литературный клуб». «Харт, 13. Мне снилось, как мы снова делали это. Ты была такая сексуальная. Растрепанные волосы, разведенные бедра и твои ноги на моих плечах». Заправив выбившуюся из хвоста прядь за ухо, я прикусываю губу, ощущая, как намокаю лишь от его сообщения. «Мэйбели». «Ты слишком далеко, чтобы так грязно играть с моими чувствами, Джеймс Харт». «Мэйбели». «Кажется, мне придется избавиться от трусиков, ведь они мокрые», — подмигивающий смайлик. «Харт, 13. Черт. Харт, 13. Я сделаю все, чтобы вернуться как можно раньше. Если придется, буду бежать до кампуса без остановок на отдых». Следуя за Даймонд и не отрывая взгляда от экрана, наблюдаю за тем, как Джеймс пишет очередное сообщение. «Харт, 13. Переночуешь у меня? Утром нет тренировки, а Боб дал мне поблажку из-за выполнения плана по продаже лакричных конфет. Я смогу прийти в кафе на час позже обычного. У нас будет ночь и целый день». «Мэйбели». «Я за». Смайлик. «Харт, 13. До встречи, детка». Если ты не оторвешь влюбленный взгляд от экрана, то врежешься в открытый шкафчик какой-то черлидерши прямо по курсу. «Заткнись», — хихикую я, обнимая Куин за плечи. «Я всего-то немного отвлеклась». «Самую малость», — улыбается мне Даймонд, и я отвечаю взаимностью, обнимая ее еще крепче и прижимая голову к ее плечу. Бонус. FSU. Джеймс. Убрав телефон в карман и поудобнее устроившись на трибунах, я снимаю темные очки и смотрю на Хоакина, напялившего на себя самый незаметный свитер. Лимонный, с розовой надписью «Пудинг». Мы приехали в Фордхэм, чтобы проконтролировать шалость, которую подстроил Тео. Именно поэтому все, кроме Бисквы, одеты неприметно. Темные толстовки с капюшонами, кепки болельщиков фордхемских засранцев, а у Бо даже есть баннер и флажок в поддержку этой дерьмовой команды. «Нам обязательно задерживаться до конца игры?» — недовольно бурчит Флорес, вытирая веснушчатый нос от ванильного мороженого, которым в него ткнул смеющийся Боуди. «Нет», — откинувшись на сиденье и сложив руки на груди, отвечает сосредоточенный Тео. «Все произойдет в начале. Снимем это на камеру и смоемся». «Мы ехали сюда грёбаные 2 часа ради какой-то 5-минутной херни?» — продолжает ныть Дарвин. «Ты не мог попросить свою подружку сделать для нас запись?» «Тебя никто не заставлял ехать, принцесса», — ударяет по козырьку его кепки Большой Бо. «Мог продолжить дрочить на свои мудацкие ролики и плакать в подушку из-за того, что твое фото слили в сеть». «Заткнись!» — шикает Табаско и, отобрав у Боуди мороженое, варварски кусает его, отчего хрустящая вафелька ломается и падает ему на джинсы. «Сукин ты сын!» — вскрикивает Рейден и начинает драку на сиденьях, но Тео оттягивает его, возвращая на место. «Прекратите нахрен! Если вы не забыли, мы здесь не для того, чтобы вы выясняли отношения. Никто не должен узнать нас. Ты ослеп? Этот рыжий клоп отобрал мое мороженое!» «Заплачь!» — отвратительным голосом произносит Табаско, тыкая сломанным рожком прямо в лицо Большому Бо, прежде чем запихнуть его в рот и громко прожевать. «На самом деле, отчасти я сочувствую Дарвину, ведь все 2 часа дороги в Фордхэм мы смеялись над ним без остановки. Не знаю, как так получилось, но за несколько минут до выезда каждый игрок нашей команды, а, возможно, и весь кампус, получили на почту портрет его члена. Те самые снимки из раздевалки были обнародованы с громким заголовком. Парню нужна срочная медицинская помощь по спасению крошечного мозга и удалению эго из задницы. Как выяснилось, этот дурила переспал с девушкой на вечеринке, а затем сказал ей, что она была недостаточно хороша для него. Конечно же, это задело ее чувства. Она создала фейковый аккаунт на университетском сайте знакомств, переписывалась с ним и развела на те самые снимки в раздевалке. Но самое забавное даже не это. Она указала свой счет для сбора пожертвований, не скрывая личности. «Переведу на лечение твоего крошечного мозга несколько баксов этой куколки с 3-го курса и еще 100 за моральный ущерб, который ты ей причинил. После увиденного ей явно нужен отбеливатель для глаз». Дарвин снова лезет к Боуди с кулаками, но свет гаснет, и это застает его врасплох. «Шоу начинается», — ухмыляется Тео и, включив камеру, приближает лед. Быстрые неоновые лучи направляются к выходу команды придурков. Звучит дерзкая музыка с лаем и громом, болельщики запускают волны руками, превращая арену в океан. Несколько долгожданных секунд, и бараны Фордхэма выбегают на лед. «Черт возьми!» — заливается Боуди, пытаясь скрыть смех на плече все еще обиженного и отталкивающего его Дарвина, когда трибуны наполняются удивленными вздохами и громкими ругательствами. На форме идиотов появляются надписи, стоит ультрафиолетовым лучам коснуться ткани. «Отсосу за автограф Матео Адерли. Драчу на бульдогов. Маленькая личная шлюшка Дарвина Флореса». И еще много всякого дерьма, которое написано невидимыми чернилами, проявляющимися с помощью ультрафиолета. «Твою мать!» — смеюсь я, пытаясь удержать в глазах проступающие слезы. Это стоило дороги длительностью несколько часов. Тео закусывает кулак, чтобы не заржать, продолжая водить камерой по спинам хоккеистов. «Где твоя подруга? Я готов отлизать ей!» — вскрикивает Дарвин и протягивает кулак Боуди. Тот, даже не задумываясь, ударяет своим, словно эти двое лучшие друзья. «Это самое смешное дерьмо, которое я когда-либо видел!» «Время сматываться, парни!» — объявляет Тео, и мы, как вандалы, перепрыгиваем через свободные сиденья, сбрасывая дурацкие кепки придурков и пробегая к тоннелю на выход. Выбравшись из тачки Тео, я потягиваюсь и ворочаю шеей. Я проспал всю обратную дорогу и даже не заметил, как мы вернулись в кампус. Вынув телефон из кармана, смотрю на время. 20:50. Зевнув плечо, набираю номер Мейбелин, перебирая под гудки леденцы в своем кармане, которые мы стащили со стойки администрации Фордхэмского университета. «Да. Буду возле твоего общежития через 10 минут, конфетка». «Отлично. Ты уже думал, чем мы займемся?» Она делает паузу, и я слышу, как открывается скрипящий шкаф. «Может, посмотрим какой-нибудь фильм?» «Фильм?» — переспрашиваю я. «Да, например, в вашем общежитии я могла бы взять с собой Даймонд». «Мэйбелин, нет, мне нужно заниматься», — шепчет ее соседка, а я поворачиваюсь к Матео. «Тео, как насчет просмотра фильма? Закажем пиццы, Бисквит сделает напитки». «Я в деле», — хлопая дверью, отвечает он. «Мы не смотрели ничего, кроме игр соперников, целую вечность». «Я тоже», — оповещает Хоакин, натягивая счастливую улыбку. «Оставлю шмотки и отправлюсь в магазин. Можно позвать Эрин?» Кивнув, я показываю ему большой палец. «Ты слышала?» «Мы собираемся», — хихикает она, пока Даймонд продолжает тихо шептать. «Нет, нет, нет, я никуда не пойду, Ганстьянс!» «До встречи!» — улыбаясь, отвечаю я и, сбросив звонок, подмигиваю проходящему мимо Боуди. «Я голосую за Человека-паука», — босс скидывает капюшон с головы и взлохмачивает волосы. «Давай оставим выбор за девчонками», — говорю ему я и, дождавшись его кивка, медленно направляюсь в сторону общежития Мэйбелин. После нашей шалости Фордхэми и взрывной реакции на нее в интернете я чувствую себя на высоте. Эти говнюки еще легко отделались, ведь если бы такое случилось с моей сестрой, я бы закопал каждого участника глубоко под землей. Говард не такой. Этот парень гораздо мягче и реагирует на все по-другому. Я не осуждаю его, но совершенно точно поступил бы иначе. «Привет», — привлекает мое внимание голос Эйприл. Она стоит напротив меня и, поджав губы, смущенно машет рукой. «Привет, Эйп. Как ты, Джеймс?» «Отлично, а ты?» Натянуто улыбнувшись, она пожимает плечами. «Соскучилась по тем дням, когда мы были лучшими друзьями». Кивнув, я опускаю взгляд на свою обувь и убираю руки в карманы. Тео был ясен, когда запретил Эйприл появляться в нашем общежитии, но я точно такой же член команды. Я могу пригласить ее. «Мы планируем посмотреть фильм. Если хочешь, можешь присоединиться к нам». Подняв взгляд, я выдавливаю дружелюбную улыбку. «Правда?» «Конечно же, я все еще злюсь на Эйприл. Возможно, даже сильнее, чем могу представить. Но она нравится Мэйбелин, и ее любил Сэм. Да и мы вроде как, даже несмотря на случившееся, снова друзья. Пускай наша дружба и похожа на натянутый, пустивший, лопнувший нити канат, но каждый имеет еще один шанс, ведь так?» «Да, ты можешь прийти». Мэйбелин. «О, нет, только не этот фильм!» — стонет Табаско, спускаясь в кресло, как расстроенный ребенок. «Я лучше съем свои беговые кроссовки, чем буду смотреть это!» «Он вечно ноет!» — недовольно бурчит Броуди и кидает в Дарвина пачкой чипсов. «Ты можешь свалить нахрен в свою комнату, маленькая рыжая плакса, и включить любимые трансляции таких же придурков, как ты». «Пошел ты!» — срывается с кресла Флорес и налетает на сидящего рядом с Эйприл Бо. «Прекратите!» — смеется она и помогает Боуди отбиваться от Дарвина. «Мы определяемся с фильмом уже час, и только лишь потому, что не можем выбрать тот, который придется по вкусу всем присутствующим. Мы — это я, Джеймс, сидящий рядом со мной, Даймонд, которая, как мы вошли в дом, не проронила и слова, Тео, устроившийся рядом с ней и забросивший руку на спинку дивана за ее головой, Бискви, не обращающий внимания на нас, и воркующий с Эрин, девушкой, работающей в кафе вместе с Джеймсом, Большой Бо, Табаско и Эйприл. «Будешь что-нибудь?» — шепчет мне на ухо Харт, оставляя нежный поцелуй на щеке. «Тебя, но только после фильма», — таким же шепотом отвечаю я, подмигивая ему. Джеймс шумно выдыхает мне в шею и возбуждающе прикусывает кожу, слегка оттягивая ее зубами. Не могу дождаться, когда на экране появятся титры. Хихикнув, нежно ударяю его по руке, сжимающей мою талию, и перевожу взгляд на Тео, пытающегося разговорить молчаливую Даймонд, лишь кивающую ему в ответ. Щеки моей соседки покрылись румянцем, она почти не дышит рядом с ним, и, кажется, это забавляет нахального блондина, ведь он не упускает возможности еще больше смутить ее. «Предлагаю посмотреть Гринча», откашливается Хоакин, вытягивая кусок дымящейся пиццы и передает коробку дальше. «Я голосую за Крик», — продолжает ворчать Дарвин. «Иисус, включите уже что-нибудь, лишь бы не слушать этого нытика», — — ударяет ладонью по лбу Боуди. «Заткнись, большая задница!» «Черт, да хватит вам!» — срывается Тео. «Давайте посмотрим Крик. Ужасы всегда веселее смотреть в компании». «Я за!» — голосует Эрин, а Эйприл поддерживает ее, поднимая руку. «Отличный выбор!» — подключается Джеймс, а затем переходит на шепот, чтобы слышала только я. «Быстрее бы уже начать и закончить!» «Я тоже за!» — добавляю я, затыкающе толкая 13-го локтем в бок. Хоакин кивает и вбивает фильм в поиск, наконец-то нажимая на плей. Большой Бо поднимается с кресла и выключает свет в гостиной. Комната наполняется долгожданной тишиной и темнотой, лишь слегка освещаясь плазменным экраном. «Передай пиццу!» — шипит неугомонный Табаско, и взбешенный Рейден, матерясь под нос, кидает в него куском. Дарвин не успевает отвернуться и получает пепперони прямо в лицо. Кусок прилипает к его щеке и медленно спускается, оставляя на скуле веснушчатого парня пряную колбасу. Это запускает лающий и громкий смех всех присутствующих, моментально нарушая настрой на просмотр ужасов. «Я убью тебя, грёбаный ублюдок!» Мы никогда не досмотрим этот проклятый фильм, но хочу признать, что такие вечера гораздо круче каких-то дурацких вечеринок. Иметь друзей, разделяющих с тобой любой досуг, — это то, что нужно каждому из нас. Netflix. The Friends Inside My Head. Матео. «Будешь пиццу, инопланетянка?» — игриво шепчу на ухо брюнетке, которая вжалась в диван и почти не дышит, прикидываясь мертвой. «Я не голодна», — почти беззвучно мурлычет она, и на моем лице появляется вредная улыбочка. Когда они с Мэйбелин вошли в дом, я был без футболки и с тарелкой в руках, которую натирал полотенцем. Не то чтобы я специально готовился к этому, но, заметив ее вспыхнувшие щеки, я совершенно точно был рад, что именно сегодня мой день мыть посуду, а я намочил футболку, из-за чего ее пришлось снять. А эта девчонка с большими зелеными глазами — настоящее чудило. А еще у нее, вероятно, очень аппетитные формы. Но из-за того, что она носит лишь балахон и дурацкие широкие штаны, это невозможно рассмотреть. Как бы глупо ни звучало, это вызывает к ней неподдельный интерес. Я привык к девочкам, которые выставляют все свои прелести на показ. Короткие юбки при наклоне, открывающие зад, тонкие облегающие топы без белья, обтягивающие сиськи и прорисовывающие возбужденные твердые соски. Все они похожи на почти дочитанную скучную книгу, которую ты открываешь на последней странице только для того, чтобы узнать концовку и скорее вернуть ее на полку. Но она... Она — грёбаная секретная Библия, закрытая в старом семейном склепе под тысячей замков, скрывающая самые интригующие тайны. На экране появляется маньяк, и Даймонд пугается, закрывая руками лицо и придвигаясь ближе ко мне. Но как только до нее доходит, что мой подбородок оказался на ее макушке, она бормочет невнятные извинения и отстраняется как можно дальше. Я забросил руку на спинку дивана прямо над ее головой, и, наверное, это давит на нее сильнее, чем я мог себе представить. Мой член дергается, когда я спускаюсь взглядом по ее лицу и вижу, как она закусывает нижнюю губу. Грёбаная херня. Меня возбуждают не сиськи, не задница и даже не развязный рот, шепчущий мне самые грязные вещи. Меня возбуждает ее невинность, смущение и то, как она боится меня, как огня. Раскинув ноги, я устраиваюсь так, чтобы отобрать у нее как можно больше пространства, и это не остается без ее внимания. Не двигаясь с места, инопланетянка искоса смотрит на меня, но когда замечает мою ухмылку и сосредоточенный на ней взгляд, моментально концентрируется на экране. Мне нужно потрахаться. Я не занимался сексом уже пару недель, и, возможно, влечение к ней появилось из-за сильного голода. Джеймс отдает мне большую пачку соленых орехов, и, отсыпав немного в ладонь, я передаю ее Даймонд. «Держи». Наклонившись, медленно шепчу ей на ухо, отчего она вздрагивает, чуть ли не подпрыгивая на месте. Выхватив шуршащий пакет, инопланетянка передает его Эйприл и, повернувшись, молча смотрит на меня этими большими испуганными глазами. Она похожа на маленького котенка. Еле заметные из-за тусклого освещения веснушки, рассыпанные по лицу, выглядят слишком мило и невинно, а выбившиеся из пучков в виде ушей пряди забавно падают на лоб и щеки. «Спасибо, Матео». Сглотнув, она приподнимает дрожащий уголок губы в улыбке, а затем быстро отворачивается к экрану. Фильм тянется мучительно медленно. Я буквально засыпаю, наблюдая за маньяком и кричащими жертвами, которые убегают, словно у них нет ног. Но отправиться в свою спальню и оставить Даймонд, пугающуюся любого шороха на экране и прижимающуюся ко мне каждый раз, звучит как самая глупая идея. Фильм наконец-то заканчивается, а я понимаю, что отрубился. Зевнув, я чувствую на своей груди какую-то тяжесть, и когда опускаю глаза, то замечаю уснувшую на мне инопланетянку. Кажется, на ее лице даже расплывается нежная улыбка и... Черт, она пустила слюни на мою белую футболку. «Я думал, этот дерьмовый фильм никогда не закончится!» — вскрикивает Бо, и это моментально будет уснувшую Даймонд. Подпрыгнув, она вытирает щеку от слюны и, широко открыв глаза, медленно переводит взгляд на меня. «Прости, я...» Инопланетянка шумно сглатывает, концентрируясь на мокром пятне, и, вероятно, пытается наколдовать себе невидимость. Ее нос забавно подергивается, из-за чего пухлая верхняя губа слегка приподнимается. «Извини, Матео, я не хотела. Я могу постирать ее». Ухмыльнувшись, я перевожу взгляд на Боуди, который, оторвав задницу от кресла, щелкает выключателем, наполняя комнату светом. «Все нормально», — отвечаю я и, взяв в руки содовую, откручиваю крышку и нажимаю на пластик, типа случайно проливаю напиток на ее потертую фиолетовую футболку. «Черт, прости, я не хотел». Даймонд широко открывает рот и выставляет ладони у лица. «Какого хрена, Тео?» — заводится Мэйбелин и, поднявшись с дивана, собирается надрать мне зад, но я подмигиваю Харту, и он ловит ее, усаживая к себе на колени. «Это чистая случайность. Да, Даймонд?» — невинно болтаю я. Сглотнув, брюнетка быстро кивает. «Он сделал это не специально, Мэйбелин». «Идем, я дам тебе сухую футболку». Обращаюсь я к ней и, поднявшись на ноги, протягиваю ладонь. Проигнорировав этот жест, инопланетянка поднимается без моей помощи, закрывая мокрое пятно на своей футболке сложенными на груди руками. Мэйбелин все еще прожигает меня подозрительным взглядом, но я лишь улыбаюсь, направляясь к лестнице, пока Даймонд с осторожностью идет за мной. Когда мы добираемся до моей комнаты, я открываю дверь, пропуская ее вперед, но инопланетянка делает несколько шагов назад, опуская взгляд. «Ты соврал им». «И ты?» — ухмыляюсь я. «Зачем?» Поджав губы, Квин краснеет так сильно, что ее веснушки почти теряются на фоне румянца. «Я...» — она смотрит мне в глаза. «Не хотела, чтобы вы ругались из-за меня». Облизнув губы, я улыбаюсь и кивком указываю ей на дверь в свою спальню. «Не бойся, я не собираюсь тебя трахать». Кажется, это действует на нее, как удар тока. Ахнув, брюнетка широко открывает рот и пятится назад, но я останавливаю, положив руку на ее напряженное плечо. Резко подняв испуганные зеленые глаза, она задерживает дыхание. «Ну уже, Даймонд, я просто дам тебе сухую футболку, и ты сможешь переодеться». Полминуты молчания, неуверенный кивок, и Куин наконец-то решается пройти в мою спальню. Нежный аромат садовых свежесрезанных роз и белых пионов от ее волос добавляет девчонке еще больше тонкости и невинности. Вдохнув этот запах, я встряхиваю головой, зачесывая назад спадающие на лоб волосы, и прохожу к шкафу, игнорируя ее взволнованный взгляд, контролирующий каждое мое движение. «Какая-то херня! Я не в себе!» — мысленно подмечаю я, когда ловлю себя на том, что нагло пялюсь на нее через отражение. Отодвинув зеркальную дверцу, сразу же замечаю среди сложенной стопки запасное джерси. Вытащив футболку, не оборачиваясь, протягиваю ее себе за спину. «Можешь воспользоваться моей ванной комнатой». Ткань соскальзывает с моих пальцев, а девчонка почти бесшумно уходит. Зайдя в ванную, она прокручивает замок, а я закрываю шкаф, прислоняясь лбом к прохладному зеркалу. «Ты спятил, придурок. Заруби на своем гребаном носу. Эта чудаковатая неженка не для тебя». Хлоя Марионда, Girl on TV. Даймонд. Мои пальцы трясутся. Прямо сейчас я стою в ванной комнате Тео и держу в руках его джерси, которая пахнет так же сногсшибательно и отбирающе воздух, как и он сам. Этот парень издевался надо мной весь фильм, я ведь это не придумала. Он положил руку за мою голову на спинку дивана и придвигался ко мне ближе каждый раз, когда кто-то передавал еду или напитки. Он разговаривал со мной. Нет, не просто разговаривал, он нагло воровал мое личное пространство и издевательски шептал на ухо, обжигая до невозможности будоражащим тело теплом. А затем я уснула и пустила слюну на его футболку, неосознанно начиная наше странное взаимодействие и общение. Раньше Матео даже не смотрел в мою сторону, а сейчас... Боже, я безумно нелепа. Глубоко вдохнув полные легкие, я осторожно кладу джерси на край столешницы и, стянув мокрую футболку, смотрю на свое отражение в зеркале. «Ты безнадежна, Ди. Твои щеки вспыхнули, как нос любимого Рудольфа твоей бабушки, которого она выставляет у входа в дом на каждые рождественские праздники». «Ты все еще там или тебя забрали пришельцы?» — спрашивает Тео, и я слышу, как он идет к ванной. Дернувшись, я быстро хватаю его джерси и надеваю на себя, расправляя и натягивая так, чтобы скрыть под ним бедра. «Да, я в порядке, уже выхожу. Можешь не спешить», — оповещает он, а затем я слышу, как дверь в его комнату закрывается. Облегченно выдохнув, снова смотрю на себя. Я недостаточно красива. Моя прическа безнадежно испорчена, а я похожа на лохматого персидского кота, который пережил линьку беззаботливой, вычесывающей его хозяйки. Стянув резинки, убираю их в карман джинсов и, растрепав волосы руками, закладываю за уши. Так лучше. Нервно улыбнувшись отражению, комкаю свою футболку и, сжав ее в руке, отщелкиваю замок, возвращаясь в комнату. Спальня Тео не похожа на него самого. Она пустая. Темные стены, аккуратно застеленная постель и электронные часы на прикроватной тумбе. Я представляла ее иначе. Постеры с моделями, беспорядок, разбросанные повсюду вещи и уголок самолюбования с медалями, кубками и всем тем, чем гордятся парни-спортсмены. Но здесь нет ничего. Ни намека на роскошь, взбалмошность или развязность. Словно настоящий Тео совсем не тот, кем кажется. «Даймонд!» — доносится крик Мэйбелин, и я быстро выбираюсь из комнаты. Захлопнув дверь и прижавшись к ней спиной, сталкиваюсь с соседкой лицом к лицу. «Ты в порядке?» Улыбнувшись, я быстро киваю, пока она рассматривает меня. «Все хорошо, просто сменила мокрую одежду». Улыбнувшись, я вытягиваю руку со скомканной футболкой. «Он дал тебе свое джерси? Это так мило, Ди!» Отвернувшись к коридору, она складывает руки у рта и кричит. «Джеймс, мне нужно твое джерси, чтобы мы с Даймонд смогли прийти как близняшки на следующую игру». «Нет», — шепчу я ей, — «ты спятила, Гонстьянс». Захохотав, Мэйбелин хватает меня за руку и тянет к лестнице, а затем отпускает и сбегает вниз. Я стою наверху неподвижно, пока все присутствующие в гостиной оценивающе рассматривают меня. «Чёрт!» — присвистывает Дарвин. «Этой девчонке идет твоя форма больше, чем тебе, Дейджо!» «Отлично выглядит!» — подтверждает Джеймс, оставляя нежный поцелуй на щеке счастливой до чертиков Мэйбелин. «Они правы. Оставь ее себе», — спокойно говорит Тео, даже несмотря в мою сторону. «Нет», — отмахиваясь, качаю головой. «Спасибо, но мне некуда ее носить, так что...» Пытаюсь придумать идеальное завершение оправдания, но Матео поднимает взгляд и заставляет меня замолчать. «Наденешь на нашу следующую игру, инопланетянка». Его мимолетный оценивающий взгляд и хмурая ухмылка заставляют мое сердце трещать по швам. Кажется, я умерла и попала в рай.